Глава 29. Серьезно? Вопрос больше риторический. Прикольно. Вот это совпадение. Очень надеюсь, что совпадение. Первое сообщение написал он за сутки до того, как я договорилась с Максом. Значит, наша шалость ни при чем. Но есть его идиотский эксперимент. И теперь Артур проблема. Он знает, что я намерена обмануть подруг. И если проболтается, то мне мозг через уши высосут без остатка. Не обидится, но спор автоматически проиграю. Ляля полностью переключается с Максима на его друга, а я быстро под столом набираю сообщение своему подельнику, сообщая о нашей маленькой проблеме. Прошу Макса поговорить сейчас же с Артуром, выяснить, зачем он реально написал, и заклеить его рот чем-то вязким, но прочным. А Аленка всерьез заинтересовалась. Щебечет и вижу во взгляде блеск. Их переписка и правда милая, совсем другая личность, и это еще больше подогревает мои подозрения. Я ведь не шучу. Реально выкручу его маленького друга так, что долгое время о близости и думать не захочет. За подруг горой была и буду. Пусть мы ровесницы, но считаю себя их мамочкой. И теперь у меня есть дополнительный рычаг давления в виде его привлекательного друга. Что-то мне подсказывает, Макс может без труда повернуть друга в правильное русло. Представь, как будет здорово, если ты сойдешься с Максом, а я с Артуром. А может, у них есть еще два симпатичных друга? Будет большая компания, крутотень. А победителя как выбирать будем? Делаю глоток чая. А, точняк, ну как-то решим. А вообще, хихикает, заставим их оплатить отдых. Получим двойную выгоду. Или они заставят оплатить нас. Знаешь, иногда хитрость бывает наказуема. Вот зануда, показывает мне язык. Реалист. «Допивай и идем вещами заниматься. Через 2 часа грузчики приедут, а мы только половину сделали». Поднимаюсь. «А вообще, будь внимательна и аккуратна. Голову не отключай», — угрожающе указываю на нее пальцем. «Полька, а ты можешь через своего Максима больше о его друге узнать? Что-то интересное, что-то этакое. Мне бы о самом Максиме больше узнать. Не забывай, мы только начали общаться. А то и его отпугну, и Артура твоего. Вот тогда будет реально печально». Ставлю тарелку в раковину. «Что за взгляд хитрый?» «Да вот смотрю на тебя и понимаю, что ты, подруга, капец как заинтересовалась Максом. Удивительно! Давненько из твоих уст не звучало так часто мужское имя. Да и звучит по-особенному!» Дергает игриво бровями. «Без комментариев. Иду в комнату, но, оказавшись к подруге спиной, улыбаюсь. Заинтересована. Он необычный парень, и мне правда хочется узнать больше. Понедельник – тяжелый день. Согласна полностью. После выходных первый рабочий день кажется адским, особенно когда приходится рано вставать. Еще сегодня в компании кипиш. Меняется руководитель. Сверху назначили другого, а это значит новые придирки и притирка. Меня как рядового менеджера ситуация тоже не обошла стороной. Весь отдел на ушах. Поднимаем всю отчетность. Суматоха настолько поглотила, что к телефону не прикасалась до самого конца рабочего дня. И накопилось немало сообщений от подруг. Ляля рассказала Соне и Маринке. Наш общий чат переполнен, но я так устала, что решаю не вступать в переписку. Спускаюсь на первый этаж бизнес-центра и тут же торможу. У стойки охраны наш новый руководитель, а на его шее висит та, которую Максим представил своей бывшей. И у них явно отношения высокого уровня. Выгляжу не особо, синяки под глазами, да и в целом вид за день потрепался, но пройти мимо будет неправильно. Быстро переодеваю кольцо на нужный палец и натягиваю дружелюбную улыбку. «Ух ты, какая встреча! Добрый вечер!» Уверенно подхожу к зажимающейся парочке. «Не думала, что мой новый босс и есть твой прекрасный жених, Ирина!» «Позволяю себе вольность, ведь рабочий день закончился. Рада, что сможем познакомиться до торжества. Я Полина!» Парочка разъединилась. А поэтому протягиваю своему боссу руку, и он явно не до конца понимает происходящее. «Невеста Макса, я тебе рассказывала!» С наигранной улыбкой, ведь взгляд ничего не излучает, Ира объясняет будущему мужу. «Не ожидала тебя увидеть!» «Макса?» «Неожиданно!» «Олег!» Отвечает на рукопожатие, и его взгляд более расслабленный. «А ты работаешь здесь?» Звучит банально странный вопрос от Иры. «Да!» И рада лично познакомиться со своим новым боссом. Вот Макс удивится. А кстати, перевожу взгляд на девушку. Мы ждем пригласительные. Ведь в них будет указан стиль свадьбы, а то не хочу с платьем прогадать. Стиль рустик. Легкие ткани и спокойные цвета. Как-то недовольно озвучивает Ира. У меня ощущение, что она успела пожалеть о том, что вообще пригласила. Супер! Мне так нравится этот стиль! Еще бы знать, что за стиль. Но здесь интернет поможет, а сыграть радость я могу прекрасно. Удивительно, но мне так нравится злить Иру. Она так смешно морщит нос и пытается скрыть раздражение. Я ей не нравлюсь, очевидно, и не нравлюсь сильно. Причина может быть одна – своеобразная ревность бывшей. Похоже, она та еще эгоистка. «А ты уверена, что Макс придет?» – странный вопрос от Олега. «Конечно, мы с ним уже все обсудили. Он с удовольствием вас поздравит. Рассказал, что вы давние друзья, и он за вас рад». Парочка переглядывается. «Похоже, я загнула, но ничего, все равно не проверят. А Макса я настрою. Радость на его лице будет все торжество». «Милый, нам пора!» Ира сжимает локоть жениха. «Рада была увидеться, Полина. Приглашения скоро будут у вас. Взаимно. Будем ждать». «И все же хочу больше узнать о их взаимоотношениях с Максом. Если она его бывшая, а Олег его друг, то могла ли из-за этого между ними пробежать кошка? Интересно. Но с этой Ирой явно что-то не так. Строит из себя любящую невесту, но я видела, как смотрела на Макса. Она хочет, чтобы он думал о ней, но обломится. Теперь он будет думать только обо мне».